Я ими и забытыми, потерянными так долго хлебал. Сережа, похлебка была пустая, не бери в голову. Ты ведь теперь свободен. И бросила трубку. Упал, отжался. Уснул засветло, очнулся густой вечерний сумрак. Лена сидит на ковре рядом с диваном, смотрит мне в лицо, улыбается. Проснулся совсем и понял, что очень устал. «На закате спать вредно», — сказала Лена. «Голова будет болеть». «Чему там болеть?» «Лица кавказской национальности утверждают, что там кость». «Наверное», — засмеялась она. «У тебя там драгоценная слоновая кость, покрыта тайными хитрыми письменами. Как дела?» «Недостоверно прекрасны. Боязно, что сглазят. Я теперь свободен». «В каком смысле?» — осторожно спросила Лена. «Во всех». Я сел на диване, обнял ее за плечи. Вольную получил. Купчая крепость сожжена. Я теперь вольноотпущенник без надела. «От кого вольную?» — уточняла моя любимая. «Ты что, уволился?» «Вчистую. От всех. Хочешь посмотреть на отвязанного?» «Слушай, отвязанный, — засмеялась Лена, — я надеюсь, что ты хоть одну привязанность сохранил». Я покачал головой. «Нет, любимая, ты не привязанность. Ты моя порочная, дурная, тайная страсть». «Не пугай, эки маркиз де Сад сыскался». Легла рядом со мной на диван и стала быстро, сладко, щекочуще целовать. А я в полузабытии бормотал: «Ты моя зависимость, как наркота, как ширева, как пьянь, как курева». «Поискать нарколога?» — грустно усмехнулась Лена и шептала, посмеиваясь: «Закодируем тебя, станешь как новенький, стерильный, забудешь меня, все проблемы решатся, все станет легко и просто». «Мне уже никогда не будет легко, а просто сейчас даже у кошечек не выходит. Не хочу открывать глаза, хочу жить в маре, блазне, в неподвижном сладком туманном дурмане. В хитиновой скорлупе закуклился». «Любимая, я, потерявшийся в толчье людской ярмарки мальчонка, обними меня, прижми крепче, утешь. Пусть раскачает нас волна волшебной соединенности на старом, скрипяще поющем под нами диваном, который ты со смехом называешь скрипкой. Хочу жить в беспамятстве с тобой. И лоно твое перламутрово-розовое в мягких складках с таинственной глубиной, как тропическая раковина каури. Женщины делают гибкое змеиное движение задницей, вперед-назад, сбоку-набок, вдевая себя в трусики. Занавес опускается, представление кончается, объявляется антракт». «Я еду в командировку», — сказала Лена. Разнеженный, расслабленный, демобилизованный, я спросил беспечно: «Когда?» «Послезавтра», — крикнула она из кухни. «Куда?» «В Нью-Йорк!» Гремели кастрюльки на плите. «Так, уже интересно. Сегодня было много интересных новостей». «Надолго?» «Месяцев на 6, может, на год». Конец фразы отрезала шипящая струя воды в мойке. «Ага, неплохо. как-то поется. И бился синий свет в окне, как жилочка на шее.